Вердес, большой интриган и умелый сочинитель, втайне приписывающий себе авторство Византийской Конституции, вкратчиво, словно разглаживал морщины на лбу посла, стал его благодарить за участие и помощь в продвижении их нового свода законов. «Ваше превосходительство, вы мыслите много и напряженно, и мы знаем, что вы поддерживаете естественную природу общества, когда сверху власть, идущая от Бога. Не выбирать ее надо, а опираться на вековечный порядок. Мы благодарим вас, но Ловердес развел руками. Русский адмирал попирает сей принцип. Знаете ли вы, что он в нашем отсутствии кричал на почтенных депутатов Сената, поддержавших нас? Если бедняки восстанут и вас вырежут, они очень хорошо сделают, и я прикажу моим солдатам не вмешиваться в это. Вы заслуживаете все, что бедняки с вами сделают, потому что вы и ваши депутаты – предатели. Он приказал отозвать нас». Тамара тяжело вздохнул. Он уже знал, что Форести написал об этом туркам и лорду Элгину. Врал, конечно. Адмирал, наверное, не одобрял пугачевщину, но слово поди крепкое сказал. «Пора и его осадить, а то не оберешься хлопот. До Петербурга слухи доползут, а где посол был?» Посулил успокоить адмирала, взял их жалобу на него. Твердую поддержку императорского двора обещал аристократам, но, выпроваживая, кольнул. «А вы, господа, не отходите от ваших главных освободителей и заступников, а то всех нобели делят на турецкую и английскую партии, а русской партии громко себя именуют лишь второклассные и черни. А Форести да Раис и Фенди вас не защитят, ежели вы с Россией порвете». Аристократы засмущались, обещали ревностно служить и русскому императору, добиваться его благосклонности. Василий Степанович постоял у окна, проследил, куда разъезжаются депутаты, потом сел за стол, придвинул чернильницу и вывел: «Вашему императорскому величеству осмелюсь всеподданнейше донести». Песня дальних дорог. Федор Федорович с утра приказал себе не расстраиваться, не предаваться чрезмерно чувствованиям. Знал, сделать это будет нелегко. Сегодня корабли покидали Корфу. Понимал, заканчивается важная, может быть, главная часть его жизни. Здесь одержал одну из самых славных своих побед, взял Корфу. Здесь скинул путы постоянного надзора и контроля. Руководил сам, согласно пониманию и опыту, обстановке и обстоятельствам. Нет, он слал рапорты в Петербург, но знал, пока они дойдут, он уже завершит то, на что и спрашивал разрешение. Здесь он был военным моряком и державным деятелем, слугой царю и отцом своим матросам, европейским политиком и полномочным представителем России. Думал о том, сколько же там, в Ахтияре, на Черноморском флоте, в любезном ему отечестве приходится тратить сил на уговаривание вельмож, увещевание чиновников, на преодоление разгильдяйства, напыщенного чванства, многозначительного неумения. Сколько сословных, финансовых, естественных рогаток приходилось ему преодолевать. Конечно, много бестолочей тут, вдали от родины, но здесь он хозяин ситуации, боя и мира. Редко, как же редко русскому талантливому человеку удавалось потешить себя таким положением. Но уж если улыбалась ему судьба, то достигал он таких вершин, как Суворов, как Ломоносов, близких духу и душе Ушакова людей. Но главное, он верил и знал, что должен взять Корфу, сохранить корабли, должен победить. Он знал, что Мордвинов, блестящий и способный адмирал, не одерживал побед потому, что лишен веры и решимости. Сам же Ушаков, изучив все высокие приказы и уяснив задачу, заставил себя не колебаться, не отступать. А ведь можно было дрогнуть, растеряться, оправдать себя, свое отступление. И, наверное, поняли бы, простили, но он не простил бы себя. И поэтому оставался столь тверд и непреклонен, многим, видимо, казался твердолобом. И подвластное его напору вокруг расчищалось место, предоставляющие ему простор и свободу действий. Федор Федорович был твердо убежден, неудача наступает тогда, когда человек не приложил вовремя воли и своих способностей, чтобы добиться успеха. Редко